Белый Бим Степка. В картине «Белый Бим, черное ухо» вот в чем сложность была. Мне нужно было за очень короткий срок подружиться со взрослой собакой, причем не просто подружиться, а сделать так, чтобы у зрителей не оставалось никаких сомнений, что эта собака моя. В 17 мгновениях у нас с партнершей была возможность за кадром обговорить нюансы немой сцены. А каково было искать общий язык с Бимом, который по жизни человеческого языка не разумеет? Я стал думать, как мне быть. Пса звали Стив, а мы его между собой прозвали Степкой. Ну а по фильму Бим. Он очень тосковал по своему хозяину, который сдал его нам на 1,5 года в прокат. Степку каждый день приводили на студию, чтобы он потихоньку привыкал к киношному миру. Он ложился у ног нашего кинолога, и взгляд у него был грустный. Хотя все старались как могли, кто колбаской угостит, кто сосиской, кто сладостями. Значит, мне идти этим путем было нельзя. А я любил наблюдать за собаками с детства. Голубей буквально до института гонял. И здесь мне моя любовь к животным помогла. Я задал себе вопрос, чего же Степке не хватает? И ответил, ему не хватает свободы. Его все время держат у ноги, у киноаппарата. Тогда я попросил, дайте мне, пожалуйста, длинный поводок, и мы со Степкой пойдем гулять. И обернулся к собаке. Давай, Степка, побродим. Он потащил меня по каким-то дворам, закоулкам, свалкам, где читал своим чутким носом, как там без него проходит жизнь. Погуляв с полчаса по округе, мы вернулись. И с тех пор каждый день, приходя на площадку, я первым делом говорил, Степка, пойдем гулять. Через некоторое время он стал ждать меня и, завидев, вскакивал и начинал вилять хвостом, дескать, вперед. И когда начались сами съемки, он по всей студии искал меня и всегда находил. А что такое студия? Народу тьма, запахи самые разные, в том числе и неприятные, пыль, нафталин, пиротехника. В фильме видно, что Бим относится ко мне как к хозяину, а я в кадре делаю вид, что совсем на него не обращаю внимания. Но я точно знал, что вот сейчас заверну за угол, и он помчится за мной.